Гений. Дождь тарабанил по нервам, они как провода, протянутые от головы к руке, оголенные, беззащитные перед каплями, каждая из которых вызывала судорогу, коллапс, почти гибель вселенной. И водка, которую он пил, нисколько не заглушала, скорее напротив, обостряла болезненность восприятия. В комнате было темно. Вельский не любил темноту, но сегодня он заставлял себя внимать ей, ловил каждый шорох, резкий скрип половиц в соседней комнате, которая, как он знал, пуста, но тем не менее половицы скрипели, а с ними дверца шкафа. Кто ее открывает? Вот зашелестело, зашуршало, заставляя затаить дыхание. Кривая тень скользнула по стене, метнулась, норовя коснуться. И Вельский, тонко взвизгнув, отполз в сторону. Тень отступила. Нет, он не будет включать свет. Страхи и немощи — новое рождение, новая сила. И он, пусть пока еще сохранил подобие человека обыкновенного, твари дрожащей, но вот-вот переродится в нечто новое. В его руках его грядущая судьба, неотвратимая в мощи своей. И топор. Топор отложить можно, а лучше бы завернуть черный пластиковый пакет, который лежит в одном из ящиков на кухне, заклеить лентой, вынести на помойку или к реке. Сверток плюхнется в воду, порождая беспокойные круги, всколыхнет уютную муть, потревожит мягкую подушку ила и исчезнет навсегда. А с ним и надежда на преображение. Полыхнула молния, вслед за которой прокатился громовой раскат, слабо зазвенели стекла, и над самым ухом кто-то тяжело вздохнул. — Я не боюсь, — сказал Вельский сам себе и подтянул топор поближе. Страх для убогих. Зазвонил телефон. Вельский потянулся к трубке, но не поднял сразу. Предчувствие чего-то плохого, способного снова изменить уже однажды измененную судьбу, заставляло медлить. А телефон надрывался то радостно, то обиженно, то глухо. «Алло! Алло! Это ты?» «Ну, наконец-то! Что ж ты так долго? Я заждалась! Знаешь, отсюда не так-то просто дозвониться!» Голос, долетавший сквозь треск и шум помех, был знаком. «Женька?» «Нету больше Женьки! Исчезла! Растворилась в небытие!» От нее остались пятна на лезвии, да клок волос. Между прочим, тебе просили передать, чтобы ты поторопился. Слышишь? Не затягивай, а то все испортишь. Ты же хочешь стать известным? Хочу, — ответил Вельский. А вышло мычание. Губы вдруг онемели и перестали слушаться, и руки тоже. Иначе он бы не позволил, он бы отключился, бросил трубку. Мертвые мертвы, и нечего мешать. Трус, какой же ты трус и неудачник, графоман несчастный. Знаешь, это даже хорошо, что ты меня убил. Потому что Жить с таким скотом было просто невыносимо. Да, я тебе изменяла. Вот даже сказать ничего не можешь. Ты же импотент, как в постели, так и в творчестве. Смотри, это твой последний шанс. Не используешь? Навсегда останешься таким, как сейчас, никчемной амебой. Помехи почти исчезли, и голосок журчал, журчал, журчал. Ручеек по камушкам, вода по проводам, по нервам. Рука судорожно сжала топор, поднялась и резко с размаху, с наслаждением опустилась. Лезвие застряло в пластмассе, но Женька заткнулась. И это хорошо, это замечательно. Ее давно следовало заткнуть, а что до остального, тут она не права. Он воспользуется шансом, станет знаменит, жесток, беспощаден, популярен. Кое-как, выдрав топор, Вельский поднялся, пошатываясь, дошел до двери и приник к глазку. На площадке было тихо и пусто. Ровный электрический свет, крашеная стена, перила, дверь напротив. Туда он не пойдет. Наверх надо, на этаж или на два. Решить бы. Да, в этом его проблема. Решить. Выстроить правильную экспозицию будущего шедевра, а остальное — дело техники. Он не струсит. Во сне снова пришла Женька и снова танцевала, выписывая вовсе невероятные па, и хохотала, запрокинув голову так, что длинные черные волосы растекались по столу, превращаясь в черные лужи, а те капали на пол. Потом Женька поднялась на цыпочки и сказала: «Смотри, как я умею!» И, расставив руки в стороны, пробежалась по лезвию топора, спрыгнула на пол, поклонилась и, высунув язык, крикнула: «А у тебя не получится! У тебя никогда ничего не получалось!» Дура она, даже во сне! Но ничего, он проснется и докажет. Всем им докажет, как не принимать его во внимание.